Глава 20. Рива. Я ударилась головой о коробку, которой прижималась, и на несколько секунд мои мысли спутались из-за вспышки боли. Что-то заскрежетало. Воздух вокруг меня наполнился вздохами и всхлипами, сопровождаемыми испуганным кошачьим мяуканьем. Сердце так бешено колотилось, что это вывело меня из оцепенения, и я начала вглядываться в темноту. «Все в порядке!» Голос был хриплым, то ли до сих пор из-за того, что хранители выстрелили в горло дротиком, то ли дело было в шоке из-за падения. В тусклом лунном свете, проникающем сквозь окна, я с трудом различала среди разбросанных коробок младших тенекровных. Пакет с рисом упал и порвался, рассыпав по полу бледные крупинки. Возле него сидела Селин. Она прижимала руку ко лбу, и из-под ее ладони стекала струйка крови. «Доминик!» — машинально вскрикнула я и тут же почувствовала у себя на плече его руку. Прищурившись в полумраке, он посмотрел на меня и дотронулся до головы в том месте, где я ударилась. Я вздрогнула от боли, но крови не было. «Я в порядке, дети!» «Я ими займусь», — пробормотал он и двинулся вглубь грузового отсека вертолета, слегка пошатываясь, что заставило меня задуматься, все ли в порядке с ним самим. «Рива!» — это был напряженный, прерывистый голос Джейкоба. Я повернулась к кабине пилота, туда, где видела его в последний раз. «Я здесь», — ударилась головой, но не слишком сильно. Зиан, пошатываясь, поднялся на ноги рядом со мной. Пальцы Андреаса сжали мой локоть. Джейкоб, силуэт которого был виден в слабом свете, проникавшем сквозь разбитое ветровое стекло, решительно шагнул ко мне, а затем оглянулся на Гриффина и сжал челюсть. Он все еще не доверял своему брату настолько, чтобы предоставить его самому себе. И, казалось, я тоже. Так что я сама подошла к ним. «Пилот?» Слова застряли у меня в горле. Сделав всего пару шагов, я оказалась достаточно близко, чтобы увидеть все последствия крушения. Передняя часть вертолета врезалась в толстый ствол дерева. Удар пришелся прямо на место пилота. Металл и стекло там вдавились внутрь. Теперь было не различить, что у мужчины только что шла из носа кровь, потому что все его тело оказалось изуродовано до неузнаваемости. Меня чуть не вывернуло. Гриффин стоял за спиной у пилота и тоже смотрел на развернувшуюся сцену. На тыльной стороне его ладони проступила кровь из тонкого пореза, возможно, от разбитого стекла. Прижимая к груди свой рюкзак с дрожащей внутри кошкой, он, моргая, окинул нас взглядом. «Я не хотел. Я надеялся, что мы все-таки сможем нормально приземлиться». «Все в порядке», — сказал Андреас с привычной для него теплотой в голосе. «Крушение могло быть куда серьезнее». Джейкоб нахмурился. «По крайней мере, теперь можно не беспокоиться, что он свяжется с хранителями». Движением пальцев он начал притягивать к себе телефон, который всего несколько минут назад вырвал из рук пилота. По мере того, как сила несла его к нам по воздуху, хмурый вид Джейка становился еще более мрачным. На экране появилась паутина трещин. На всякий случай он нажал кнопку включения, но на поврежденной поверхности не было никаких признаков жизни. Зиан оглядывался по сторонам. «Где мы?» За окнами виднелись только темные очертания деревьев. Я не могла разглядеть никаких признаков цивилизации, ни малейшего проблеска искусственного света вдалеке. «По навигационному экрану ничего не скажешь», — ответил Джейкоб. «Но мы направлялись к городу, как и сказал Доминик. Я видел вдалеке большое пятно света». Андреас кивнул. «На севере, на северо-западе. Это было как раз справа от того места, где садилось солнце». В моей груди зародилась надежда. «Как далеко?» Джейкоб покачал головой. «Я не знаю, не слишком близко». «Мы не сможем понять, в каком направлении северо-запад, пока солнце снова не взойдет», — сказал Зиан. Голос Гриффина звучал спокойно, но более неуверенно, чем обычно. «Я знаю, где это». Все наши взгляды устремились к нему. Джейкоб прищурился. «Откуда?» Его близнец пристально посмотрел на него в ответ. «Там много людей, много эмоций. Я могу уловить только общее впечатление, да и то смутно. Но вокруг должно быть больше нет городов, потому что все это исходит в основном оттуда». Он указал за ветровое стекло на джунгли за окном. Зен грубо усмехнулся. «Гриффин может стать нашим компасом». Судя по выражению лица Джейкоба, он был не в восторге от этой идеи, но выбора у нас не оставалось. «Он действительно помог с побегом», — напомнила я Джейку. «И нам нужно как можно скорее уходить отсюда. Последний маячок мы отключили как раз перед крушением. Если мы на всю ночь останемся у вертолета, хранители могут нас здесь найти». Джейкоб разочарованно вздохнул, но не стал спорить. Он просто бросил на брата еще один тяжелый взгляд. Я пробралась обратно в грузовой отсек, где Доминик занимался ранениями младших тенекровных. Девона и парня с торчащими волосами, который ударил пилота, при падении отбросило назад, и теперь они сидели на корточках по разные стороны отсека. Когда Дом сжал своим исцеляющим щупальцем лодыжку Девона, тот вздрогнул, но затем расслабился. Мальчик с колючими волосами, которому на вид было не больше 12, наблюдал за нами бегающими глазами. Его взгляд остановился на мне, и он втянул голову в плечи. «Простите, я не хотел в него врезаться и вовсе не собирался прыгать. Просто, когда я волнуюсь, это случается само собой». Не мне было критиковать его за то, что он плохо контролировал свои силы. Я присела на корточки напротив него. «Прыжки? Так ты называешь то, как ты за секунду переносишься вперед?» Он кивнул. «Хранители называли это телепортацией, но они всегда злились, что я не могу продвинуться дальше». Конечно, они злились. Продвижение на несколько шагов вперед не сильно поможет на миссии. «Ничего, все в порядке», — сказала я ему. «Мы продолжим идти вперед. Как тебя зовут?» Мальчик провел рукой по глазам, как будто пытался вытереть слезы еще до того, как они начали катиться по щекам. «Джордж». Когда я обернулась, Доминик уже закончил лечить Девона, а Аякс подошел, чтобы помочь своему другу подняться на ноги. Букер и Надя стояли рядом друг с другом. Его рука лежала у девушки на спине, а на ее лице читалось беспокойство. Букер провел пальцами по своим светлым волосам, и лицо приобрело слишком серьезное выражение, чтобы я снова могла представить его серфингистом, как тогда, при нашей первой встрече. «Что теперь? Хранители смогут нас здесь найти?» «Я не знаю», — призналась я. «Так что нам надо уходить, но...» Мой взгляд пробежал по беспорядочному набору запасов еды, и я решилась на легкую улыбку. «По крайней мере, не придется беспокоиться о том, что мы останемся голодными. Давайте быстро разберемся со всем этим и возьмем то, что легче всего переносить и что не нужно готовить». Девушка, чье имя я не запомнила, указала на заднюю часть вертолета. «Там что-то вроде рюкзаков. Мы можем все в них сложить. Кажется, в них сейчас аварийные парашюты, но мы могли бы просто их оторвать». Селин звонко засмеялась. Царапина у нее на лбу уже зажила, но едва ли девушке было весело. «Если мы вообще сможем хоть что-то разглядеть». Надя оживилась. Впервые с тех пор, как мы побежали к вертолету, с ее лица спало напряженное выражение. «Наконец-то пришло мое время блистать, в буквальном смысле». Она улыбнулась, и ее смуглая кожа начала светиться так же, как она недавно мне показывала. При дневном свете на поляне было трудно определить, насколько силен ее внутренний свет. Теперь теплое сияние разливалось по всему грузовому отсеку, как будто на потолке зажглись лампы. «Ух ты!» — воскликнул Букер с неподдельным восхищением. «Светлячок, ты просто чудо!» Когда мы все начали копаться в коробках, на лице Доминика появилось задумчивое выражение. «Ты можешь отрегулировать яркость, чтобы не переутомиться и чтобы нас сложнее было заметить сверху?» «О, конечно!» Сияние Нади немного померкло, как будто она наполовину снизила яркость. «Так нормально?» Распахнув люк, Андреас осмотрел джунгли вокруг. «Думаю, так мы будем в безопасности. Кроны деревьев достаточно густые, по крайней мере, в этом месте». В конце концов, мы, шестеро первых, распихали большую часть припасов по нескольким самодельным рюкзакам. Мой был набит крекерами, сыром, яблоками, морковью и парой бутылок сока. Возможно, именно он поможет нам избежать обезвоживания, поскольку воды в запасах не оказалось, а у нас не было возможности убедиться, что вода в ручьях или озерах по пути будет безопасна для питья. Каждый из младших тенекровных сделал по собственному небольшому запасу, обвязав вокруг спины и плеч куски парашютной ткани, которые было проще всего использовать в качестве самодельных мешков. Когда мы все собрались, я снова оглядела нашу разношерстную компанию, крепко цепляясь за искру надежды, которая зажглась, когда Джейкоб сказал, что видел город. «Все готовы идти?» Все закивали, перешептываясь. В голосах не слышалось особого энтузиазма, но, с другой стороны, вряд ли кто-то из нас отправился бы в этот поход, останься какой-то иной выбор. Мы просто знали, что это лучше, чем альтернатива. Надя с присущей ей легкостью двигалась впереди. Букер держался рядом с ней, а Зен топал рядом на случай, если мы столкнемся с какой-то угрозой. Остальные из нас первых распределились по процессии, следя за детьми и проверяя, не слишком ли они устали. А сама я замыкала группу и следила за тем, чтобы никто не отстал. Пока мы вышагивали по неровной земле, лавируя между деревьями и перепрыгивая через торчащие корни, рядом пристроился Андреас. «Мы не сможем идти всю ночь», — пробормотал он. «Все не спали со вчерашнего дня». Стресс, вызванный побегом, настолько измотал нервы, что мое сознание начинало затуманиваться от усталости. «Я знаю, но мы должны уйти от места крушения как можно дальше». «Ладно, давай посмотрим, как пойдут дела. Я думаю, мы можем немного отдохнуть, а затем, как только рассветет, продолжим путь. Если к следующей ночи мы не дойдем до города, можно будет сделать перерыв подольше. Нельзя позволять Наде слишком сильно себя изматывать. К тому же нас будет труднее найти, если мы не будем выделяться в темноте». Увернувшись от ветки куста с восковыми листьями, я поежилась. Жужжащая надо мной муха начала садиться на локоть, но я успела ее отогнать. Воздух в джунглях был влажным и почти таким же теплым, как ночью на острове, но от страха по моей покрытой потом коже пробегали мурашки. Я сказала этим детям, что мы отвезем их в место получше, чем объект, и должна быть уверена, что на этот раз сдержу свое обещание. Минуты превращались в часы, а мы продолжали продираться сквозь заросли. В просветах между листьями над головой мерцали звезды. Время от времени Андреас начинал во весь голос рассказывать истории. Конечно же, даже в этом походе у него нашлось, что рассказать. «Однажды я встретил женщину, которая пешком прошла из одного конца штата в другой», — сказал он, — «совершенно одна. На это ушли недели, и большую часть времени какая-то часть ее тела болела, и ей хотелось той еды, которую она не могла взять с собой в дорогу. Но когда женщина вернулась, то кто бы ни спросил ее, что было самое худшее, она отвечала «одиночество». И что сделала бы это снова, если бы у нее была подходящая компания? Дрей оглядел нас с усталой, но искренней улыбкой. «Наш путь будет короче, и мы есть друг у друга. Думаю, все получится». Его уверенность немного меня успокаивала, и я надеялась, что то же самое происходило и с младшими тенекровными. Но к тому времени, как мы подошли к подножию крутого склона, даже мои сверхъестественно сильные ноги начали болеть. Я заметила, что Джордж и Девон брели вперед, пошатываясь. Достаточно ли далеко мы зашли, чтобы остановиться? Как это было понять? Проблему решил звук льющейся воды. Зиан повернул голову в ту сторону. Без сомнения, он слышал шум гораздо отчетливее, чем я. «Думаю, там водопад», — сказал он. «Текущая вода безопаснее, чем стоячая, верно?» Доминик кивнул. «Давайте посмотрим на него и решим, стоит ли нам рисковать. В любом случае, сейчас самое подходящее время для того, чтобы разбить что-то вроде лагеря. Лучше подняться на холм, когда немного отдохнем». Среди наших младших подопечных раздались вздохи облегчения. «Да, определенно самое время остановиться». Мы повернули на звук воды и остановились, когда свет фонаря Нади отразился от потока шириной около фута, бурлящего на более пологом участке холма. Пока она вместе с Домиником и Андреасом направилась осмотреть воду, остальные расположились в сени деревьев. «Перекусите, если голодные, а потом попробуйте лечь там, где вам будет более-менее удобно», сказала я детям, по крайней мере, здесь было тепло и относительно сухо. Я не хотела думать о том, что мы будем делать, если начнется дождь. Трое наших новоявленных специалистов по воде вернулись с неуверенными выражениями на лицах. «Вода выглядит довольно чистой, но в ней есть частички грязи», — сказал Андреас. «Я сделал глоток, и если завтра все будет в порядке, мы все сможем попить». Он подтолкнул Доминика локтем. «А если нет, то, надеюсь, дом меня вылечит». Мне не нравилось, что он использовал себя в качестве подопытного, но, похоже, у нас не оставалось иного выбора. «Тогда сегодня довольствуемся соком». Селин протянула руку. «Я бы не отказалась от него прямо сейчас». Пока она пила, Гриффин присел на корточки рядом со мной и стал до странности внимательно за ней наблюдать. Я ждала, что он скажет что-нибудь, что объяснит его интерес, но он хранил молчание даже после того, как Селин передала кувшин Аяксу. Спустя мгновение Гриффин достал из своего рюкзака белую кошку и банку с кошачьим кормом, которую, должно быть, взял из своей комнаты. Он открыл крышку, и Луа, осторожно понюхав содержимое, начала есть. «Я пила по дороге, так что в горле у меня не пересохло, но кожа казалась неприятно грязной. Поднявшись на ноги, я бросила быстрый взгляд на своих парней. Хочу умыться перед сном». Чтобы преодолеть небольшое расстояние до водопада и извилистого ручья, потребовалось всего минута. Склон там оказался более каменистый, но в углублениях все еще виднелась земля. Я понимала, почему ребята опасались пить воду, которая стекала с этих камней, но решила, что вряд ли будет опасно просто немного побрызгать ее на лицо. В конце концов, я умыла не только лицо, но и шею, и на всякий случай провела рукой под мышками. Когда я в последний раз ополаскивала руки, за моей спиной зашуршала ветка. Оглянувшись через плечо, я увидела, что на скалистый берег вышел Гриффин. Уж кого-кого, а его я точно не ожидала здесь встретить. Мой желудок скрутило от беспокойства. Казалось неправильно так настороженно относиться к парню, которому я когда-то доверяла больше всего на свете. Но это было необходимой мерой. «Привет», — сказала я тихо и немного переместила свой вес, чтобы встать. «Ручей в твоем распоряжении». Гриффин схватил меня за запястье, прежде чем я успела приподняться хотя бы на несколько дюймов. Его хватка была крепкой, но осторожной. «Я пришел не за водой. Мне нужно с тобой поговорить». Я снова села на корточки, изучая его лицо в полумраке. Как и прежде, по его выражению, было сложно судить о намерениях Гриффина, но на этот раз он действительно выглядел самую малость обеспокоенным. «О чем?» Гриффин опустил взгляд в землю, а затем снова посмотрел на меня и нежно обхватил пальцами мое запястье. «Прости за то, что я поймал тебя на том объекте. Я должен перед всеми за это извиниться, но особенно за то, что пытался убедить тебя продолжать работать с Клэнси, за то, что не догадался, для чего он назначил нам встречу». Он произносил правильные слова, но я не слышала в них ни капли раскаяния. Я нахмурилась. «Ты говоришь так, потому что правда так думаешь, или потому что я хочу это услышать?» «Я правда так думаю. Я просто...» Гриффин сделал глубокий вдох, и его губы сжались. Большой палец скользил по внутренней стороне моего запястья, вызывая покалывание. «Я почти ничего не чувствую», — сказал он тихо и ровно. «Я улавливаю то, что чувствуют другие, но внутри я уже много лет ничего не испытывал. Хранители посчитали, что на меня слишком сильно влияют собственные эмоции, и устранили помеху. Какое-то время я даже думал, что это хорошо». У меня перехватило горло. «Ничего не чувствовать? В этом нет ничего хорошего. Что они сделали?» Гриффин покачал головой. «Это не имеет значения. Дело в том, что... когда мы прикасаемся друг к другу, я что-то чувствую. Не знаю почему, но это прикосновение, кажется, пробуждает что-то, что они не смогли полностью подавить». Он снова провел пальцами по хрупким косточкам моего запястья, вызывая еще более жгучее покалывание. По моему телу начал разливаться жар. «В прошлый раз ты отстранился», — заметила я, вспоминая наш предыдущий разговор. Пальцы Гриффина замерли. «Я не был уверен, хорошо ли это. Прошло много времени, я привык к ясной голове». Он сделал паузу. «Но я не знаю, была ли она на самом деле ясной. Я все это время что-то упускал. Я начинаю думать, что не могу принимать правильные решения, пока помимо четкой информации у меня не будет еще и эмоциональных реакций». Я с трудом сглотнула. «Я думаю, каждому нужно и то, и другое». «Я должен найти правильный баланс. Я не могу... мне нужно оставаться осторожным». Нахмурившись, он провел ладонью по моей руке от запястья до локтя, вызывая прилив жара. Когда Гриффин снова встретился со мной взглядом, я заметила в нем проблеск тоски. Это самое яркое чувство, которое я видела у него с тех пор, как мы воссоединились. «Я не собираюсь ни о чем тебя просить», — сказал он. «Из-за меня ты расстроена и сбита с толку, это вполне понятно. Но каждый раз, когда мы прикасаемся друг к другу, я чувствую себя немного ближе к тому, к чему стремлюсь. Так что, если ты захочешь подержать меня за руку, посидеть рядом или что-нибудь в этом роде, я буду тебе очень признателен». Мне на глаза навернулись слезы. Я и правда была расстроена и сбита с толку, но только что услышала нерешительное признание от парня, которого прежде любила. Гриффин стал такой же жертвой интриг хранителей, как и все мы. может быть, даже в большей степени, если им каким-то образом удалось отнять все чувства у того, кто когда-то был самым сострадательным человеком в мире. Часть меня сопротивлялась, но не настолько, чтобы подавить желание наклониться к нему прямо сейчас, обхватить руками его худые, но подтянутые плечи и крепко прижать к себе. Прерывисто вздохнув, Гриффин обнял меня в ответ. Его обнаженное предплечье прижалось к моей шее, а рука заскользила по полоске кожи на талии в том месте, где задралась футболка. Он сохранил физический контакт. «Прости», — снова прошептал он, и на этот раз я не только это услышала, но и почувствовала. Я прижалась головой к его голове, впитывая ритм дыхания и тепло его тела. «Люди, которые действительно должны за это извиняться, никогда этого не сделают. Мы просто должны убедиться, что они больше не смогут причинить вред никому из нас». «Да». Пока его дыхание щекотало ухо, руки сжимали меня все крепче. «С нашей последней встречи я вспоминал о той ночи, когда мы сбежали, о том моменте, когда ты меня поцеловала. Я едва не вздрогнула. Когда они в тебя выстрелили, это должно быть ужасное воспоминание». «Нет, это не так. Я бы хотел, чтобы все последующее сложилось по-другому. Но боль, которую я пережил, ничто по сравнению с радостью, которую я испытывал. Тот момент — это лучшее, что я чувствовал в своей жизни. И в течение многих лет я об этом даже не задумывался. Они отняли это у меня». Слезы хлынули с удвоенной силой. Я была слишком подавлена, чтобы говорить. Моя рука сама собой потянулась к подбородку Гриффина. Не было ничего более естественного, чем приблизиться и прикоснуться губами к его губам. Поцелуй получился нежным, как прикосновение крыла бабочки. Казалось, Гриффин едва дышал. По его телу пробежала дрожь, и он поцеловал меня в ответ так нежно, что хотелось растаять прямо в его объятиях. Но я еще не решила, можно ли полностью ему доверять. Прежде чем я успела принять какое-то решение, он отстранился и повернул голову. Я проследила за его взглядом. Между деревьями, всего в нескольких шагах от водопада, стоял Джейкоб. Он смотрел на нас такими круглыми глазами, что, несмотря на темноту, я смогла прочитать в них смятение. Мы поднялись, и Гриффин выпустил меня из своих объятий. Он одарил брата кривой улыбкой. «Я не пытаюсь встать между тобой, всеми вами и Ривой. Сейчас она в любом случае не выбрала бы меня». Возможно, в этом он прав, но у меня сжалось сердце от прошлых слов Джейка о том, что он решил отступить, чтобы его брат мог быть счастлив со мной, и о том, что он считал, будто бы я предпочла, чтобы вместо Гриффина умер он. «Джейк», — начала я, еще не до конца понимая, что собираюсь сказать. За последние несколько недель наши отношения наладились, но внезапно все это показалось очень хрупким. Джейкоб прервал меня прежде, чем я успела продолжить. «Все нормально. Просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Я собираюсь дежурить одним из первых. Всем, кто собирается спать, следует держаться вместе». Я кивнула. «Мы прямо сейчас пойдем обратно». Пока мы через лес возвращались в лагерь, Гриффин шел впереди, совсем не прикасаясь ко мне. Но я чувствовала, как Джейкоб провожал нас взглядом, от которого по спине забегали мурашки.